Прошел битый час. Что за оказия? Почему не приходит жена? Уж не арестовали ли ее? Петр Иванович вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы. Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна и самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава? И ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать. «Пей», — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке. «Немного ли будет?» — отвечает та хмельным голосом. «С непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то». «За упокой души! Хоть и не стоит он того. Ну, привечный ему покой», — говорит старуха и пьет. Петр Иванович сплюнул и прошипел, «чтоб тебе самой сдохнуть без покаяния». «А ты не хнычь», — говорит старуха, — «слава Богу, что и помер-то! Пьяница, царство ему небесное, был!» «Нет, извиняюсь, он хороший!» — возражает вдова и пьет. «Хороший? Первый поножовщик был, покойничек! Первый пьяница! Все певчие пьяницы! Я с измальства знаю его! Подзаборник! Кабацкая затычка! Не тем будь помянут!» Петр Иванович стиснул зубы и сжал кулак. «Ну и чертова старушка!» – подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба. «Он мне, каторжная душа, 7 с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек. Уж раз подох, при вечный спокой его головушки, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький, ох, говорит Ульяна Сидоровна, жена, говорит, мне наскучила. Подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия». Петр Иванович ударился теменем в крышку люка и проскорготал. «Ну, только бы революция окончилась, и я тебя, дьявольскую старушку, изувечу». Хозяйка прижала глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке. «Ах! Выжрет все!» – с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив 2 чашки, отставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую. «Давайте скорее ложиться спать!» – сквозь слезы сказала хозяйка. Петр Иванович замерз. Запрокинутая голова его кружилась, затекла спина, и ужасно хотелось выпить самогону. «Но положенница! Черт его сунул умереть!» Сидя на ступеньке, под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал. А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую, встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтобы выбраться наверх. Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха. И все сорвалось с места и понеслось. Стол, самовар, окошки. Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь. За ней мертвец. Старуха ухнула, упала. Смаху на нее упал мертвец. «Ульяна Сидоровна, душечка, это я, Тарелкин! Самогону, дайте самогону!» Старуха рявкнула и заорала, а с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть. «Ульяна Сидоровна, ангел!» И сгреб старуху за глотку. Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела. «Бежать, скорей!» Мертвец метнулся и по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики. «Держи, держи!» Все опрокинулось и завертелось. Капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей. и красный конь пронесся с хохотом. Петр Иванович в сенцах схватил тяжелый топор колун и притаился. Пропадать так пропадать. И первому раз по голове, другому раз. Свалили, вяжут. Ребята, к стене его! Как, без суда, без суда, он мертвый! Морды, морды, морды, 1000 ружей в грудь. Пли! Залп. С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иванович.